Соси поднялся и, сжимая в руке фотографии, вышел на свет фонаря. «Сколько тебе надо, Соси?» — спросил я. «Сколько чего?» — не понял он и принялся выравнивать края фотографии, чтобы получилась аккуратная стопочка. «Сколько тебе надо сожрать людей, пока не лопнет твоя ненасытная утроба?» «Давай, Патрик, кончай с ним», — сказала Энджи. Соси взглянул на нее, потом перевел взгляд на меня. Глаза его были пусты. Не думаю, чтобы он понял, о чем я его спрашиваю. Он пристально смотрел на меня, дожидаясь развития темы. Так продолжалось минуту, а то и дольше. Наконец Соси извлек из кармана пачку фотографий и вынул из нее самую первую. Большой палец пришелся прямо на голую попку Роланда. «Кензи, весь базар из-за этого или как?» «Да, Соси, из-за этого». Я поднял пистолет и выстрелил ему в грудь. Он выронил фотографии, схватился рукой за рану, покачнулся, но устоял на ногах. Он посмотрел на дыру в пиджаке, на испачканную в крови руку, на лице его было написано удивление, сменившееся на миг страхом, жутким страхом. «Зачем тебе это надо?» Он пристально посмотрел на меня, и в глазах его уже не было страха. В них чувствовалось полное безразличие к своей судьбе. Казалось, он давно уже знал, где и в каком месте его настигнет пуля. Он улыбнулся. Я выстрелил ему в голову, и почти одновременно грохнул выстрел Энджи. Его отбросило на кучу соли, он перевернулся на спину и сполз на бетон. Энджи слегка дрожала, но голос ее был ровным. «Думаю, что Девин был прав», — сказала она. «Ты это о чем?» — спросил я. «Есть люди, которых даже могила не исправит. Убивай их, не убивай, все без толку». Я нагнулся и принялся собирать фотографии. Энджи склонилась над Юджином и утирала платком кровь с его лица и разбитого носа. Казалось, все только что случившееся не произвело на него никакого впечатления. На его лице нельзя было прочесть ни удивления, ни радости, ни тревоги. Глаза его блестели и слегка косили в разные стороны. «Ходить можешь?» — спросил Энджи. «Могу». Он поднялся. На ногах держался не твердо. На несколько секунд он закрыл глаза, набрал в легкие воздуха и затем с шумом выдохнул. Я нашел фотографию, которую искал, стряхнул с нее щебеночную пыль и положил Соси во внутренний карман пиджака. Юджина уже не шатала. Я посмотрел на него. «Вали домой», — сказал я. Он кивнул и, не проронив ни слова, ушел. Он вскарабкался по откосу и исчез по ту сторону кустарника. Мы с Энджи немного подождали, а затем проследовали тем же маршрутом. Мы шли ко мне домой. Я обнимал Энджи за талию и старался ни о чем не думать. Глава 30. За неделю до смерти отец мой, чей рост, согласно проведенным в больнице измерениям, достигал 6 футов 12 дюймов, весил 112 фунтов. До 3 ночи я сидел в палате у его койки, прислушиваясь к биению его сердца. Оно не билось, а дребезжало, как осколки из стекла в лопнувшей кофеварке. Дыхание было тяжелое, как будто горло его было заткнуто марлевым тампоном, в уголках губ запеклась слюна. Он открыл глаза. Казалось, зеленоватые радужки уплывают под веки, точно сорвавшиеся с якорей корабли. Он повернул голову и посмотрел на меня. «Патрик!» Я склонился над койкой. Во мне еще жил ребенок. Я боялся, что он сожмет пальцы в огромный кулак и начнет лупить меня куда ни попадя. «А ведь мать твоя меня любит», — сказал он, и рот его расплылся в улыбке. Я кивнул. «Наверное, есть за что. Мы...» Тут он зашелся в кашле, выгнув грудь и, обессилев, уронил голову на подушку.